Глава 9. Достаточно хорошие отношения. Является ли это утверждением о том, что меньшее благо не равно чему-то хорошему, но у него есть свои привилегии, и его нужно защищать, как если бы оно содержало новую ценность? Возможно, так оно и есть. Флорида Скотт Максвелл. «Мера моих дней», 1979 год. В человеческих отношениях редко бывает абсолютное присутствие или отсутствие. На 100% эмоционально и физически присутствовать в жизни другого человека редко возможно в мобильных обществах, где члены семьи работают вне дома или переезжают. Если у любимого человека деменция, несоответствие между его отсутствием и присутствием может быть изнурительным, если можно так сказать. До тех пор, пока не будет найдено лекарство или профилактическая мера от деменции, единственная возможность для перемен лежит в вашем собственном мышлении. Ваше восприятие хороших отношений должно перейти к новому значению, менее хорошему. Вы можете смягчить свои стандарты совершенства, чтобы постепенно увидеть, что достаточно хорошие отношения также имеют место быть. Принятие идеи менее идеальных отношений не равносильно тому, что вы сдались. Этот тип принятия представляет собой активное решение признать реальность отношений, нарушенных деменцией. В конце концов, вы приходите к осознанию вещей такими, какие они есть на самом деле, несовершенными и далекими от идеальных, но акцент смещается на самоконтроль, и при этом вы сохраняете достоинство свободы воли. Это вовсе не значит, что вы опустили руки. Речь идет о том, чтобы оставаться сильным и ответственным. Ценить неидеальные отношения – это ваш выбор. Чтобы осуществить это изменение, перестаньте бороться с неоднозначностью и признайте то, что у вас все еще есть. Если вы все же можете прикоснуться к любимому человеку и поговорить с ним, даже если разговор будет односторонним. Если вы можете улыбнуться ему, даже если он не отвечает вам взаимностью. Если вы можете просто быть рядом, этого может быть достаточно. Во всем этом для вас есть новый вид надежды. Вы делаете этот выбор и больше не тратите драгоценную энергию на попытки исправить то, что, скорее всего, не станет лучше. В случае с деменцией или любым другим состоянием, которое ставит под угрозу присутствие человека с вами, вы открываете новую надежду только тогда, когда принимаете несовершенство любви и заботы. Ваши отношения могут быть не идеальными, но вы можете принять то, что все еще есть у вас, как достаточно хорошее. Эта часть находится под вашим контролем. Как психотерапевт, я много раз испытывала благоговейный трепет, наблюдая эту перемену в отношениях. Вы тоже можете это сделать, но это не происходит автоматически. Как только вы намеренно измените то, как вы видите отношения, и, предполагая, что в них нет насилия, примите их такими, какие они есть, то почувствуете умиротворение и силу, о которых никогда раньше не подозревали. Научившись принимать вопросы, на которые нет и никогда не будет ответов, и сдерживать свое стремление к успокоению, вы обнаружите, что стресс и тревога уменьшаются. Это позволяет вам развивать свою устойчивость, чтобы позитивно переносить отношения с кем-то, кто теперь зависит от вас в плане заботы. Если вы позволяете деменции выступать в роли своего рода учителя, это показывает вам, что вы должны изменить не только свое восприятие, но и суть своей жизни. В невзгодах есть уроки, и вы можете стать сильнее, если готовы измениться. Прежде чем вы решите перейти к достаточно хорошим отношениям, вы должны быть готовы отказаться от части своего стремления к независимости. В нашей культуре рекомендовать такое непросто, но многие сделали это, пытаясь сохранить себя, а также любимого человека, о котором они заботятся. По мере того, как мы достигаем среднего возраста, все больше необходимо полагаться на помощь наших партнеров, детей и друзей. И когда мы это делаем, идеалы самодостаточности и независимости начинают разрушаться. Миф о независимости. Несмотря на старение населения, планка индивидуальной независимости в нашем обществе установлена чрезвычайно высоко. Самодостаточность считается важной и ценится иногда в опасной степени. Люди хотят оставаться независимыми как можно дольше, даже если за это приходится платить. Даже политики ожидают, что члены семей будут заботиться друг о друге как можно дольше. Они так думают, не обращая внимания на тех, кто заботится о больных, не осознавая того, что иногда лишение пациента стационарного ухода происходит за счет здоровья и независимости людей, осуществляющих уход. Большинство из нас со временем станут либо теми, кто оказывает помощь, либо теми, кто ее получает. И когда мы берем на себя любую из этих ролей, независимость становится мифом. Поскольку мы дорожим независимостью, мы должны в то же время дорожить взаимозависимостью. Взаимозависимые отношения не обязательно являются нездоровыми. На самом деле, они могут быть как раз противоположными. Это вид отношений, с помощью которого будут выживать семьи и супружеские пары в стареющем обществе. Я вспоминаю разговор с Карлом Уитакером, психиатром, одним из основателей семейной терапии и нонконформистом, которого я упоминала в 4 главе. Мы говорили о том, что является нормальным в браке и семейной жизни. Во время обучения в докторантуре в Висконсинском университете в Мэдисоне я была его помощницей. Всякий раз, когда я входила в его кабинет, я думала о странном журнальном столике, стоявшем перед диваном. Он был выполнен в форме инь и ян, две отдельные половины, символизирующие мужское и женское начало. Причем каждая половина могла стоять отдельно. В данном случае, потому что у каждой половины было три ноги. Или сливаться вместе в один полный круг. Он выглядел как произведение ручной работы. Я думала, что это плохая работа мастера. Однако больше всего меня сбило с толку, что две половинки были надежно скреплены болтами без всякой попытки скрыть фурнитуру стола. Я думала, что это искажение значения древнего символа. Однажды, ожидая, когда пара прибудет на терапию, я спросила доктора Уитакера о его столе. Он сказал, что на самом деле сделал это сам. Я спросила, почему вы соединили две половинки вместе? Со своей обычной краткостью он ответил: когда пары становятся старше, их слияние в одно целое – это нормально. Тогда мне только исполнилось 40, и я была переполнена с трудом завоеванной супружеской независимостью. Я училась в аспирантуре, чтобы получить докторскую степень. Изучала важность сохранения своей обособленности и индивидуальности, а также опасности супружеских уз. Я не могла понять, что имел в виду Уитакер, когда говорил, что слияние в одно целое – это нормально. Время от времени я настаивала на этом, но мне стало ясно, что он и его жена Мюрриел действительно были одним целым. Все мы, кто учился у него в последние годы, знали, насколько они были близки друг с другом. В конце концов, он даже не стал проходить терапию без нее. Теперь, когда мне за 70, столько же, сколько было Карлу, когда он соединил половинки инь и ян вместе, чтобы создать свой кофейный столик, я понимаю, что он имел в виду. Мы с мужем довольно часто зависим от помощи друг друга. Я опираюсь на него, когда у меня болит спина. Он опирается на меня, когда у него обостряется ревматоидный артрит. Тем не менее, мы продолжаем считать себя абсолютно независимыми личностями. Мы улыбаемся этому парадоксу. Именно наша взаимозависимость позволяет нам быть независимыми. Независимость становится менее достижимой по мере того, как вы становитесь старше. По необходимости взаимозависимость становится нормой. Один партнер может зависеть от другого, или родитель может зависеть от взрослого ребенка. Сначала в том, что касается вождения, оплаты счетов и приема лекарств, а затем и в большем – одевание, кормление, питья, посещение уборной и пересаживание с кровати на стул и обратно, день за днем, год за годом. Выживание зависит от готовности человека всегда быть рядом, чтобы удовлетворить потребности другого. Вот правило для людей, осуществляющих уход. Это не может делать постоянно один и тот же человек. Этим человеком не можете быть всегда только вы, иначе можно просто выгореть. Поручите эту работу другим, чтобы вы могли перевести дух и немного отдохнуть и развлечься. Почему люди проявляют заботу? В обществе, которое ценит самодостаточность, слияние вашей судьбы с кем-то другим, с кем-то, кто совсем не самодостаточен, может быть травмирующим. Вы чувствуете себя беспомощным. Подобно половинкам кофейного столика Уитакера, вы заперты вместе с человеком, о котором заботитесь, и не можете обладать той свободой, которая была у вас раньше. Это не слияние в обычном психологическом смысле. Скорее, это адаптация отношений, которая должна произойти, потому что любимый человек не может выжить в одиночку. Если нет кого-то, кто может помочь или взять на себя какие-то обязанности, вы действительно застряли. Без вас в отношениях нет стабильности. Они становятся запутанными, а иногда даже недостаточно хорошими. Так почему же люди продолжают заботиться? Люди проявляют заботу по целому ряду причин. Поэтесса Кэрол Коннелли, которая также была одной из таких, сказала мне, что в ее отношениях было еще много хорошего. Многие из тех 15 лет, что мой любимый человек страдал деменцией, были для меня очень позитивными, и мое присутствие, казалось, всегда было для него положительным моментом. Я очень скучаю по нему в обоих его состояниях, до и после болезни. И в том, и в другом было много хорошего. Другая женщина сказала мне, что хотела поступить правильно. Я чувствую, что часть своей жизни я провожу в затянутом облаками месте. Но я больше не жду, когда умрет мой партнер. Я потерялась в неоднозначности. Я знаю, что это произошло. Но я взяла себя в руки. Я хотела поступить правильно, но потребовалось некоторое время, чтобы понять, как именно. Третья не знала, почему она продолжает заботиться. Даже я удивляюсь, Почему я могу сидеть рядом с ним каждый день, проигрывая кассеты, рассказывая обрывки новостей, держа его за руку и говоря ему, что люблю его? И все же я довольна, когда я с ним. Хотя я горюю о потере его прежней улыбки, звуки его голоса, когда он произносит мое имя. Мы знаем, что путь тех, кто заботится о других, психологически болезненный, физически изнурительный и долгий. Многие заботятся прежде всего из-за своей любви и чувства долга. Другие говорят мне, что заботятся сами, потому что другие варианты слишком дороги. Или потому что общество ожидает этого от них. По разным причинам члены семьи вынуждены ухаживать за больными деменцией дома, и миллионы людей взяли на себя эту роль. Нелл Нодингс, профессор Стэнфорда, которая писала об этике заботы, говорит, что акт заботы не соответствует психологическим теориям мотивации, потому что он выходит за рамки мотивов самосохранения и выгоды. Люди проявляют заботу, даже если это не в их интересах. Что же тогда заставляет людей продолжать заботиться, даже когда их собственные финансы и здоровье находятся под угрозой? Вот типичные ответы, которые я слышу. Я обещал в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас. Поэтому я сдержу это обещание. Или я верю в почитание отца и матери, поэтому я забочусь о них. Третьи говорят, что заботятся потому, что думают, что это просто правильно. Что бы ни двигало людьми, это до сих пор остается загадкой. Возможно, их мотивы лучше всего понять через любовь. Но у ученых есть проблемы с этой концепцией, поскольку ее нелегко измерить. Я часто вижу любовь вокруг, в моем офисе, на семинарах, в домах престарелых, даже в торговом центре, когда старик останавливается, чтобы помочь своей жене, которая больше не может найти дорогу самостоятельно. То, что рождается из любви и сочувствия, даже если они смешаны с обязанностями, называется заботой. И это один из самых ценных ресурсов, которыми мы располагаем в стареющем обществе. Обратная сторона. Когда отношения не могут быть достаточно хорошими. Когда вы подверглись жестокому обращению со стороны человека, который теперь нуждается в заботе, достаточно хорошие отношения по понятным причинам могут быть не для вас. Если имел место инцест, жестокое обращение или отказ от вас, вы можете полностью отказаться от отношений. Забота о ком-то, кто много лет назад оскорблял вас или проявлял пренебрежение к вам, выходит за рамки того, что от вас ожидают. Уход за членом семьи, который прибегал или все еще прибегает к физическому или психологическому насилию, опасен. Ощущение, что вы хотите отомстить, тоже опасно. Это оправданные причины для того, чтобы не брать на себя заботу о ком-то. Поговорите с кем-нибудь о вашей ситуации. Другие люди могут выполнять практическую работу. Если пациент имеет финансовые возможности, составьте план профессиональной помощи. Если нет, поговорите с социальным работником, чтобы узнать об альтернативах. Каждый случай индивидуален, но в большинстве я рекомендую какое-то постоянное управление ситуацией. Например, через социального работника, чтобы убедиться, что команда по уходу или специалисты дома престарелых хорошо относятся к вашему члену семьи. Возможно, это лучшее, что вы можете сделать, учитывая совместную историю. Однако такое минимальное внимание ослабляет неопределенность, гнев и вину и способствует эмоциональному росту. Как писала Нелл Нодингс, «Мне наплевать на этого человека. Я могу ненавидеть его, но мне это не нужно. Если я что-то делаю для него, это потому, что я забочусь о своем этическом «я». Иногда даже хорошие отношения не могут повлиять на переход, когда один человек заботится о другом. О такой паре мне рассказал коллега. Это был брак двух очень сильных, самостоятельных людей. Они не могли переключиться на такие отношения. Женщина была слишком независимой, чтобы принять заботу, а мужчина слишком нетерпелив, чтобы убеждать. Это было не для них. Если вам не хватает терпения, вы не созданы для ухода. Если человек слишком агрессивен и оскорбляет вас, вы должны найти альтернативу. Чувство вины часто мешает людям поступать правильно, но в этом и заключается парадокс. То, что вы считаете правильным, может быть неправильным. Иногда лучше для любимого человека и для вас самих обратиться за медицинской помощью в специализированное учреждение. Вместо того, чтобы заниматься уходом за больным, вы можете навещать его или, по крайней мере, наблюдать за уходом, как я описала ранее. Ваша цель – быть гуманным, но также и не допустить, чтобы вам причинили еще больше боли. Важно еще раз услышать высказывание теолога Карен Армстронг, которую я цитировала в пятой главе. «Забота о ком-то означает, что вы должны отдать себя этому. Относится к эго, а не к роли заботящегося человека». Не отдавайте себя этому процессу полностью только потому, что вы заботитесь о ком-то. Знайте, что нужна умеренность. Чего нужно избегать, так это изоляции в отношениях, которые, возможно, никогда больше не будут взаимными. Какую-то часть себя нужно сохранять и беречь. Я не рекомендую быть запертыми вместе. Лучше думайте о двух половинках отношений, как одна поддерживает другую, но иногда другие люди приходят, чтобы помочь вам. Если ваши взрослые дети отказываются поддерживать, или, что еще хуже, если они только критикуют со стороны, настаивайте на семейной встрече в присутствии семейного терапевта. Семейные конфликты могут быть серьезными. Они могут изолировать вас еще больше. Именно из-за этого, а также из-за того, что забота требует сверхфункциональности в несбалансированных отношениях, психологическая семья становится важным аспектом жизни. Легче принять достаточно хорошие отношения, если есть другие, в которых понятия «и давать», «и брать» более сбалансированы. Найдите людей, с которыми можно общаться. Найдите кого-нибудь, кто возместит нехватку поддержки, которую вы теряете или потеряли. Вам тоже нужен кто-то, на кого можно опереться. Всем нам нужен. В психологической семье вы намеренно привлекаете людей в свою жизнь, чтобы восстановить равновесие. Не стремитесь к совершенству. Просто делайте все, что в ваших силах. Если кажется, что этого никогда не бывает достаточно, знайте, что это чувство типично для большинства людей, осуществляющих уход. Примиритесь с несовершенством. Ваши отношения могут быть далеки от идеала, но у вас все еще есть сила принять то, что есть, как достаточно хорошее. Эта часть находится под вашим контролем. Идеи для размышления и обсуждения. Поскольку отсутствие и присутствие не являются абсолютными в человеческих отношениях, у большинства отношения далеко не идеальные, поэтому у вас уже есть некоторые знания о том, как жить с неоднозначностью. Принятие идеи о достаточно хороших отношениях – это ваш выбор. Независимость в отношениях в пожилом возрасте – остается общественным идеалом, но часто является мифом. В определенной ситуации взаимозависимость становится нормой в пожилых парах и семьях. Если имело место жестокое обращение или пренебрежение, дважды подумайте, прежде чем взять на себя ответственность о заботе над другим человеком. Есть и другие варианты. Причины, по которым люди берут на себя роль ухаживающего человека, различны, но это может быть связано с любовью. Это что-то трудное для изучения учеными, но тем не менее реальное.